Визит Александра II в Англию получился удачным. Пребывание в Британии русского императора произвело на англичан благоприятное впечатление. Ярлык азиатского деспота, угнетающего не только своих подданных, но и европейскую культуру, прочно прилепившийся Александру с легкой руки английских газетчиков еще во время Крымской войны, был подвергнут значительному сомнению среднего сословия. Примечание. Английская пресса имела в виду католическую Польшу, восстание в которой было жестоко подавлено по повелению Александра II. «Если русские настолько дики, невежественны, грубы и коварны, если они не заслуживают ни малейшего доверия со стороны цивилизованного мира, тогда почему наша королева позволила своему сыну сочетаться браком с дочерью русского царя?» Толпы народа запрудили улицы британской столицы, когда русский император в открытой коляске проследовал из порта в королевский дворец. Толпы англичан сопровождали его и во время многочисленных парадных выездов. Виктория лично встретила императора у входа в Виндзорский дворец и сопровождала его во всех поездках. Александр по приглашению лорда-мэра Лондона посетил знаменитый хрустальный дворец английской столицы, где слушал исполнявшуюся в его честь известную британскую кантату «Дом, милый дом». Военный парад в его честь 19 мая русский император принимал верхом на лошади, к восторгу многотысячной толпы. На следующий день штандарт должен был увезти Александра II в Россию. Прощаясь поздно вечером того же дня с дочерью, он вдруг припомнил, что практически не видел на лондонских улицах вооруженной охраны, и что местные полицейские, экипированные только дубинками, легко сдерживали весьма деликатный натиск тысяч людей, желавших посмотреть на русского царя поближе. По донесениям заграничной службы охранного отделения департамента полиции, Александр знал, что в Лондоне есть немало личных его врагов, в том числе и здешних польских эмигрантов, отнюдь не питающих к нему теплых чувств. Знал. Был внутренне готов. И вот теперь констатировал, что за все время визита не было ни одной попытки покушения. Дочь Александра, герцогиня Эдинбургская, выслушав высказанные отцом слова удивления по этому поводу, вздохнула. «Милый папа, англичане, насколько я успела понять, слишком любят свою королеву, чтобы, причинив зло ее гостю, огорчить и обидеть ее». Александр, в свою очередь, тоже вздохнул. «Из этого я делаю вывод, дочь моя, что мои подданные любят своего государя несравнимо меньше, чем чопорные британцы свою королеву. Да, Россией управлять несложно, однако совершенно бесполезно». Примечание. Хрестоматийное высказывание Александра II, которое он часто любил повторять. Программа визита была выполнена. Александр даже сумел, не привлекая к этому особого внимания, открыть в Bank of England некий счет на солидную сумму. Это и было тайной дополнительной целью нынешнего визита. Подстраховаться на случай острых политических ситуаций в России, частенько заставляющих его менять курс либеральных реформ на политику закручивания гаек. К тому же, по возвращении в Россию император планировал подписать крайне непопулярный для него документ — указ об официальном своем признании детей, прижитых им от княгини Долгорукой, о даровании им титула светлейших князей Юрьевских. Александр в полной мере отдавал себе отчет, случись что с ним, его возлюбленная и их дети буквально пойдут по миру. Этого он допустить не мог. Отдав последнее распоряжение насчет завтрашнего отплытия и сердечно попрощавшись с дочерью, император вернулся в кабинет своей резиденции, где Горчаков, предельно уставший за последние месяцы, успел мирно задремать в своем кресле. При звуке шагов императора канцлер встрепенулся, открыл непостарчески ясные голубовато-серые глаза, сделал попытку подняться. Александр удержал его за плечи, уселся напротив, ласково улыбнулся. «Вижу, что ты устал, светлейший. Я тоже, признаться, устал. Погоди, мой старый друг, вот вернемся домой, закатимся в нашу Ливадию». «Некогда отдыхать, сударь», — тут же возразил Горчаков, недовольно дергая шеей в высоком жестком воротнике парадного мундира. «Да и вам, полагаю, раньше середины следующего месяца с Ливадией погодить следовало бы, ваше величество». «Отчего же?» — удивленно замигал император. «Отчего мне-то годить, Александр Михайлович? Тебе по рангу положено без устали трудиться, пока ты неустанно в поте лица всей российской дипломатией управляешь. А я, дорогой мой канцлер, нынче весной за всю Европу, кажется, потрудился». «Совершенно верно, государь. Но кое-что и не сделанным осталось. Изволите ли помнить, Ваше Величество, что я в Лондоне с графом Орловым, нарочно сюда приехавшим из Парижа, несколько приватных бесед имел? Так вот, дело касалось японского посланника, едущего в Россию и во Франции неожиданно зажившегося». «Ах, да-да-да. Теперь припоминаю. Ты говорил мне о нем. Еще в начале года, если не ошибаюсь». «Совершенно верно, государь. В марте-с. Я имел честь докладывать вам, что японским Микадо кандидатура посланника одобрена, с нашим протоколом согласована. А также то, что чрезвычайный и полномочный посол Японии отправился в Россию морским путем. В апреле из Неаполя мне донесли, что японец наконец прибыл. Однако неожиданно для всех поехал не в Россию, а во Францию». «Ты ничего не говорил мне об этом, господин канцлер», — нахмурился Александр. «Что означает сей японский демарш?» «А вы вспомните, государь. Планируя расписание ваших встреч на ближайшие месяцы, я докладывал вашему величеству, что конец апреля-начало мая сего года представляется мне неудобным для вашего визита в Штутгарт и в Лондон. Ожидая прибытия японского посланника господина Энамото в Петербург в это время, я имел в виду требования международного протокола о сроках приема вашим величеством от него верительных грамот. Когда выяснилось, что сей господин направился в Париж, потребовалось доподлинно выяснить причины задержки его прибытия. Возникла некоторая неафишируемая дипломатическая пауза, во время которой требовалось определить: либо перенести процедуру аккредитации на более поздние сроки, либо направить японскому императору ноту о неприемлемости и оскорбительности задержки как таковой. Поэтому я и не докладывал вашему величеству о господине Эномото». «И что же этот господин поделывает все это время в Париже, ставшим с некоторых пор гнездовьем всего антирусского, ставшим неиссякаемым источником пасквилей в адрес дома Романовых, в приюте врагов нашего престола?» «Точно так же рассуждал и я, государь, и, признаться, уже подготовил соответствующую ноту императору Мэйдзи. Однако полученные из Парижа сведения, лично подтвержденные нашим посланником во Франции графом Орловым, рассеивают все подозрения относительно возможной тайной подоплеки неожиданной задержки японского посланника. Сей ларчик открылся просто, государь». Горчаков хихикнул, покрутил головой. «Чин вице-адмирала господину Энамото присвоен в самом спешном порядке, для чего потребовалось вносить на утверждение японского правительства изменения в табель о рангах. Изменения внести там успели, а вот придумать и пошить мундир — увы. И отбыл посланник из Японии без мундира вице-адмирала. Между тем, протокол вручения верительных грамот в этом отношении весьма строг. Ты хочешь сказать, Александр Михайлович, что он заехал в Париж построить себе мундир? И только-то?» «Точно так, государь». «И это единственная причина его задержки?» «Во Франции мои люди с господина Энамото глаз не спускали, Ваше Величество. Могу сказать с уверенностью, да, это единственная причина. Никаких контактов японца с врагами России и нашего престола не замечено». «Ну, тогда простим ему это маленькое нарушение протокола визита, господин канцлер», — улыбнулся Александр. «Надеюсь, французские портные не слишком задержат японца, и я увижу его в первой половине июня. Признаться, и он сам, и его страна мне весьма интересны. Европа и насыщенность здешних королевских дворов меня уже давно изрядно утомили. Надеюсь, хоть японский посланник внесет в нашу дипломатию хоть какую-то свежую азиатскую струю». «Я тоже на это рассчитываю, государь. Хотя, по правде сказать, Восток всегда внушал цивилизованной Европе недоверие. Люди разных рас, Ваше Величество, шли по стезе общего развития человечества разными путями». «Однако ты сам, Александр Михайлович, только что упомянул про общую стезю развития». «Я имел в виду направление движения. Путь прогресса, государь. Способы его достижения весьма разнятся, смею заметить. Взять ту же Японию, Ваше Величество. 300 лет эта страна была за бамбуковым занавесом. Жили себе люди на уединенных островах где-то на краю света. Чужих у себя в стране не привечали. Скорее уж наоборот. И вот в стране 6 лет назад произошел настоящий переворот. Не только в правительстве, но и в сознании тех, кто веками жил по привычным законам. Новые нормы отношений между людьми, новая цивилизация для японцев воистину чуждые, непонятные. Они способны вызвать, если не отторжение, то уж недоверие наверняка». «Тем не менее, Александр Михайлович, Они сами вышли из своего уединения и идут в Европу. И уже одно это, как мне представляется, внушает оптимизм». «Ваши слова, да богу, в уши, государь», — вздохнул Горчаков. «Однако представьте себе сознание людей, которые еще 30-50 лет назад, без тени сомнения в правильности своих деяний, могли сжечь у себя иностранцев-миссионеров. Сознание этих людей — темный лес, Ваше Величество. Вспомните при этом нашу совсем недавнюю историю, государь. Играя одну из первых скрипок в европейской политике, Россия не имела до середины нынешнего века официально признанных границ на Дальнем Востоке. Что не умаляло светлейшей нашего авторитета в Европе. Ты сам об этом только что сказал. Давайте пока оставим Европу в покое, государь». Не слишком вежливо, на правах царского любимца перебил Горчаков. «Я говорю сейчас о восточных рубежах нашей отчизны. Земли по Амуру и его притоку реки Уссури были до 50-х годов практически неисследованными и оттого заселены всяким случайным народом, весьма при этом редко. Только Невельской поднял в 1850 году русский флаг в устье Амура». «Так честь ему и хвала, князь! Я не совсем пока понимаю, куда ты клонишь». «Сей момент, Ваше Величество, сей момент. Вспомните, государь, когда русское правительство получило в результате экспедиции Невельского уточненные карты огромных территорий по Амуру и Уссури, сразу возник вопрос о разграничении этих земель с Китаем. Переговоры с Поднебесной империей заняли около десятка лет. Однако дело того стоило. И в результате Айгунского и Пекинского договоров Россия получила выход к Тихому океану. По Айгунскому договору Россия получила земли по левому берегу Амура, а по Пекинскому за Россией был закреплен весь Уссурийский край». «Я весьма ценю твои уроки географии, но не очень понимаю, от чего я должен заниматься сим предметом нынче, сразу после весьма утомительного английского анабасиса». «Воля ваша, государь», — вздохнул Горчаков. «Воля ваша. Если ваше величество чувствует себя нынче утомленным, сей урок можно и отложить. Но отнюдь не в долгий по русскому обыкновению ящик, государь. Изволите ли помнить, хоть и приблизительно, географическую карту наших восточных рубежей, ваше величество?» «Разумеется», — фыркнул Александр, вставая с кресла и делая энергичные наклоны в поясе вправо и влево. Таковое он позволял себе лишь в присутствии самых близких людей. «И что?» «А то, государь, что нам реально грозит потеря южной половины острова Сахалин. Сей остров, принадлежность которого была весьма туманно определена на прежних переговорах с японским правительством, уже без малого практически разорван. Пользуясь этой неопределенностью, японцы давно предпринимают практические шаги по освоению юга Сахалина, его угольных прежде всего запасов. А за их спиной нетерпеливо топчутся алчные американцы, англичане, голландцы. Им всем до зубной боли нужна эта угольная яма для эскадр на Дальнем Востоке. Слава богу, что пока Япония слишком слаба, чтобы открыто заявить свои права на спорный Сахалин. И слишком осторожно. Пока осторожно. Чтобы не отдать природное богатство острова в концессию тем же американцам или голландцам. Мало того, согласившись с возможным разрывом острова, мы тут же потеряем все преимущество владения огромными территориями Тихоокеанского побережья. Ибо, став японским, Сахалин и особенно его южная часть станет непреодолимой преградой для нашего будущего Тихоокеанского флота, государь». «Ты слишком мрачно нынче настроен, светлейший», — хмыкнул Александр. «Ты первый наперегонки с генерал-фельдмаршалом Дмитрием Алексеевичем Милютиным уверяешь меня, что нынешняя Япония слаба, утомлена внутренними войнами и беспорядками, сменой правительства и экономическими проблемами». Примечание. Военный министр Российской империи в царствование Александра II. «Это к тому же и не Британия с ее непомерными амбициями, Александр Михайлович. К чему Японии нынче этот остров и все новые проблемы с ним связанные?» «Вы правы, Ваше Величество. У Японии, слава богу, хватает проблем и без Сахалина. Но не забывайте о той же Британии, государь, об Америке, о Франции и прочих европейских державах. Угольные месторождения Сахалина весьма велики. Между тем, в портах Тихоокеанского побережья дефицит этой корабельной крови настолько велик, что там едва не дерутся за очередь к бункеровке. Я лично нисколько не сомневаюсь в том, что за спиной Японии, претендующей на юг острова, выстроились в очередь многие державы. Они только и ждут момента ослабления российского влияния и авторитета, чтобы перекупить у Японии права на освоение природных богатств острова Сахалин и попутно запереть Россию в Татарском проливе. Нам никак нельзя терять сей остров, государь. Так и не будем терять, Александр Михайлович. Примем посла, его верительные грамоты, с Божьей и твоей помощью начнем интенсивные переговоры с японским Микадо. Дома и стены помогают, вспомни, светлейший. «Не знаю, государь», — проворчал Горчаков. «Не знаю. Вернее, не уверен насчет родных стен. Совершенно очевидно, на мой взгляд, что предложение японского правительства возобновить переговоры по Сахалину именно в Петербурге, столь далеком от Токио, не есть ошибка или дружеская уступка Микадо. Я почти уверен, что столь великая отдаленность места переговоров от предмета территориального спора явится еще одной, на сей раз существенной причиной затягивания переговорного процесса». «Ну полно, полно, князь! Ты находишь общий язык с такими упрямцами, как Бисмарк. Неужели не сумеешь переговорить азиатов, только-только вышедших на международную дипломатическую арену?» «Вы мне льстите, Ваше Величество. И вот еще вспомнил, кстати. Накануне визита нашего гостя я освежил в памяти впечатления от посещений Японии разных людей, в том числе и наших. Японцы, к примеру, очень не любят говорить слово «нет». Отказать человеку, который что-то просит у японца, для последнего все равно, что расписаться в своем бессилии. Так, по-моему. И в ответ на просьбу, которая совершенно не затруднит европейца ответить решительным отказом, японец начнет вилять, уходить от прямого «нет». Или пообещает выполнить, но не сделает. Это и в быту государь создает немалые трудности. Порождает проблемы, ежели не конфликты. А уж в дипломатии, коль скоро такой способ поведения будет туда привнесен, и вовсе трудно будет с ними общий язык найти. Александр рассмеялся. «Полно, полно, господин канцлер. Чтобы ты со своим 50-летним опытом в европейской дипломатии да не обошел азиатских варваров? Не прибедняйся, Александр Михайлович!» «Поглядим, государь. Покойной ночи, Ваше Величество!» Пока Александр, готовясь ко сну в последнюю ночь пребывания во владениях королевы Виктории, завершал беседу с Горчаковым, русские миноносцы почетного эскорта, не утруждая себя получением дозволения английского адмиралтейства, вошли под Андреевскими флагами в устье Темзы и заняли там стратегические позиции, преградив торговым и прочим судам, спешащим в уютные порты, путь к одинокой яхте «Штандарт», дожидающейся своего императора. Тяжелые русские броненосцы, держащиеся в нейтральных водах, также держали корабельные паровые машины под предельным давлением, готовые по первому признаку недружественных действий британского флота внести свои аргументы в давнее противостояние. Слава богу, этого ничего не потребовалось. Ранним утром следующего дня «Штандарт» с невыспавшимся императором Александром на борту возглавил конвой миноносцев сопровождения, утюжа серые волны на пути в Россию. Энамото Такааки, ничем более во Франции не задерживаемый, тоже засобирался в русскую столицу. Купив железнодорожные билеты до Антверпена, Энамото, не подозревая о том, что его персона стала причиной бессонницы русского императора, совершил последнюю свою лодочную прогулку по Сене вокруг острова Сите. Затем, решив обновить новенький мундир вице-адмирала, а более того, опасаясь совершить по прибытии в Санкт-Петербург какую-нибудь дипломатическую ошибку, он нанес визит русскому посланнику в Париже графу Орлову. Граф, торжествующе шевеля усами и стараясь по мере возможности сделать взор единственного глаза доброжелательным, посвятил новоиспеченного дипломата в подробности протокола первого визита в державу пребывания.